Расмус Бродяга. Часть первая. Мальчик с прямыми волосами. Расмус сидел на своей излюбленной ветке у самой макушки липы и раздумывал о вещах, которым на земле вовсе не место. Во-первых, это картошка. Ну, конечно, пусть остается отварная картошка. Особенно, когда ее с подливкой дают в воскресенье на обед. Но когда ее нужно окучивать, вот тогда хоть бы ее и вовсе не было. А без фрекенхек тоже можно прекрасно обойтись. Ну еще бы, фрекенхек – начальница детского приюта, в котором живет Расмус. А слово «хэк» по-шведски означает «ястреб». Она объявила: «Завтра мы будем целый день окучивать картошку». «Да-да, мы будем окучивать», — сказала она. «Но это вовсе не значит, что начальница собирается помогать. Нет-нет, этим займутся Расмус, Гуннар, Петер и другие дети из приюта, которым придется весь долгий жаркий день батрачить на картофельном поле». «Дети, дети, это что такое? Расмус, прячься! Ястреб!» «Гуннар!» «Да, Фрекин?» «Ты не знаешь, где Расмус?» «Я только что видел его около курятника». «Увидишь Расмуса, скажи, чтобы нарвал корзину крапивы». «Да, Фрекин Хэк». «Пойду посмотрю, чем занимаются остальные». «Расмус, слезай!» «Сейчас!» «Слышал, да? Тебе нужно нарвать корзину крапивы». «Зачем только есть на свете крапива?» «Да, все лето только и делаешь, что рви крапиву для кур». «Глупые твари, сами не могут хоть немножко пощипать крапивы, ведь она растет-то у них под нос». «Ну как же, дожидайся. Им подавай все на блюде. Пожалуйте, госпожа курица! Не хотите ли крапивной каши на золотом блюде? Ишь! Раскудахталась! Не хотите ли каши из крапивы, госпожа?» Расмус размышлял, нужно ли покончить с курами на земле. Но в конце концов он все-таки решил, что их надо оставить. «Иначе мы не получим яйца на завтрак воскресенья. А если не яйцо, то как бы мы узнали, что это воскресенье? Нет, пусть куры будут на свете. Ничего не поделаешь, придется отправиться за крапивой». Приют Вестерхага числился за сельской общиной, но существовал главным образом за счет торговли овощами и яйцами. А сироты служили в качестве дешевой необходимой рабочей силы и вполне оправдывали свое пребывание в приюте. Требования Фрекенхек, пожалуй, чрезмерными не были, поскольку сиротам придется уже с 13 лет содержать самих себя. И это Фрекенхек осознала как нельзя лучше. Зато она никак не могла понять, что игры и развлечения приютским детям так же необходимы, как и всем другим. «Дырнолетки! Здесь кругом столько крапивы, что с ума можно сойти! Она, видите ли, вас не устраивает! А я рви для вас крапиву, словно черный раб на плантациях. Да, я черный раб, как дядя Том, вон надсмотрщик с бичом. Ведь если я не наполню быстро корзину хлопком, он меня и забьет. О, я так устал. Ох, как я устал. Я, пожалуй, убегу. Но нет, вон в кустах притаились ищейки. Они набросятся на меня». Да-да, именно так все происходило в книге, которую им читала учительница на уроке. «Ой, что это блестит? Монетка. Нет, нет, не может этого быть. Монетка в 5 эре. Неужели это 5 эре? Да, это в самом деле была монета в 5 эре. Ну, тут хлопковое поле исчезло, ищейки рассеялись, как дым. Бедный раб-негр был вне себя от радости. И чего только не купишь на 5 эре. И большой пакет карамели, и 5 леденцов, и плитку шоколада. Ну, конечно, пусть на свете остаются куры, и крапива пускай остается тоже, потому что не будь кур и крапивы, и это не случилось бы. Ну, живите, живите себе. Так уж и быть, я буду каждый день рвать для вас крапиву. Ой, раковинка. Да какая беленькая, красивая. Ох, вот так и лежит себе среди куриного помета. Вот как мне везет. Вот как мне везет. Куна! Куна! Куна, ты послушай. Подожди, подожди, послушай. Расмус, это ты послушай. Завтра мы не будем окучивать картошку. Ну. Да, тут приезжают какие-то выбрать себе малыша. А кто приедет? Кухарка рассказывала, что приедет торговец с женой. Богатый, детей у них нет, наследство оставить некому. Ну вот, приезжает в Эстерхагу, чтобы подобрать себе малыша. Так, так рассказывала тетушка Ольга. Ну, в наследство у них остается лавка. Лавка? Угу. Получить наследство целую лавку. Вот это здорово. Ох. Лавку полную конфет, леденцов и пастилы. Ну, а там мука, кофе, мыло и селедка у них, конечно, тоже конечно. Есть. Такая новость отодвинула на задний план даже 5 эры. Разве что-нибудь может сравниться с тем, что кто-то из них обретет свой дом? В Эстерхаге не было ни одного ребенка, который не мечтал бы о таком счастье. Большего счастья в жизни, чем иметь своих собственных родителей, дети из приюта представить себе не могли. А что, если они захотят взять меня? О, мне так хочется, чтобы они меня взяли. Не мечтай об этом. Они всегда берут девчонок с кудрявыми волосами. Значит, ты не думаешь, что могут найтись люди, которые захотят взять мальчика с прямыми волосами? Они берут девчонок с кудрявыми волосами, я же сказал. Ну, послушай-ка, Гуннар, ведь сегодня произошло столько чудес. Чудес каких? Ну да, я нашел... 5 эры. И белую раковинку. Ой! О-о-о. Везет же тебе, а? Это же целое богатство. Да, мне везет. Вот поэтому-то я и думаю, что, может быть, те, которые приедут завтра, захотят взять меня. Опять ты за свое. Ну что же, надейся. В это утро у мальчишек ушло очень много мыла на умывание. Блистающие чистотой уши и добросовестно вымытые руки, по словам ястреба, очень нравятся приемным родителям. Поэтому Расмус твердо решил, что в этот день чище его ушей не найдется в Эстерхаге. Правда, девчонки ведь ужасные чистюли. Грязь как будто бы к ним не пристает так, как к мальчишкам. Да, впрочем, они только и делают всякое такое, от чего можно быть только чище. Не буду я сегодня мыться, плевал я на это дело. И я тоже не буду сегодня мыться. Гуна, ты что, с ума сошел? Ведь ты же знаешь, кто сегодня приедет. А плевать мне на того, кто приедет. Все равно я мыться сегодня не буду. И я не буду. А я буду мыться. Валяй, мойся. А я тебе помогу. Пусти. Ну, тебе это даром не пройдет. Сейчас я тебя выкупаю. Некомный мальчишка. Содержимое таза обрушилась на того, кто появился на пороге. А это была Фрекенхек. Но в таких случаях только один единственный человек может удержаться от смеха. Это тот, кто принимает душ на себя. И Фрекенхек отлично справилась со своим смехом. Так, отлично. Сейчас мне не до тебя. Посмеем и непременно поговорим. До чего обнаглели? Некомный мальчишка! Красота! Под хороший дымочек она. ладно. Расмус, одевайся. Уйди. Ну, ты же замерз, у тебя даже нос посинел. Это я. Я виноват, что ты облил ястреба. Не все ли теперь равно, кто виноват? За тяжелый проступок Фрёкенхёк собственноручно порола провинившегося плеткой из тростника. Если она ударит меня, я умру. Просто возьму и умру. Вот и все. Когда Расмус вместе с другими ребятами вышел во двор, Фрёкенхёк была уже в нарядном черном платье и на крахмальном белом переднике. Дети! Дети! Вы, может быть, уже слышали, что у нас сегодня будут гости. Приедет один господин со своей женой. Они хотят посмотреть на вас и немного с вами поговорить. А вы должны играть и держать себя, как всегда. Ну, разумеется, было бы хорошо, если бы вы вели себя чуть-чуть получше, чем обычно. Ну, а теперь играйте, играйте. И вот на повороте аллеи показалась коляска. В ней сидели господин и дама. О, да чего же красивая дама. Маленькая голубая шляпка с белыми перьями покачивалась на ее высоко зачесанных светлых волосах. В руке она держала белый кружевной зонтик. А какое у нее было нарядное, светлое платье! Низенький толстый мужчина, который помог ей выйти из коляски, был совсем не такой красивый, но зато у него была лавка, полная конфет и пастилы. Вот бы иметь такую маму. А если бы она сказала: нет, вы только посмотрите, вот как раз такой мальчик с прямыми волосами, какого нам так хочется взять к себе. А торговец прибавил бы: да-да, конечно, он будет помогать мне в лавке продавать карамель. Прошу вас, пройдемте в сад, там накрыт кофе. Прошу. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Никогда еще утро не казалось детям таким длинным. Подавленные и хмурые, они стояли во дворе и следили за дамой с зонтиком. Посмотри, милый, вот эта девочка с румяными щечками и вьющимися волосами. Ага, ага. Как тебя зовут, моя дорогая? Грета. Грета? Ой, какой у тети красивый зонтик. Тебе нравится? Да, очень и очень. Он правда изящный. Ой, не беспокойтесь, я подниму. Нет, я. Раз, пусти, не дергай. Пусти. Пущу. Пусти. Ручка. Он оторвал ручку. Он сломал зонтик. Ну что за несносный ребенок этот Расмус. Мне кажется, ты сегодня не в своем уме, когда ты научишься вести себя прилично. Ничего, ничего страшного. Ручку можно снова привинтить. Мой муж сейчас все исправит. Как хорошо, что его можно починить. Да. Когда торговец и его жена покидали Вестерхагу, на заднем сидении коляски, рядом с голубой шляпкой с перьями, покачивалась светлая головка Гретты. А Расмус исчез. Он отступил, спрятав свой позор и недостойные мужчины слезы в уборной. Это было место отдыха для всех оскорбленных душ. Место, где, скорее всего, забывают несчастье. А если порыться в стопке нарезанной газетной бумаги, всегда можно прочесть что-нибудь интересное. Ограбление в Санде. Право же, ему повезло. попалось кое-что весьма занимательное. Вчера был совершен дерзкий налет на завод в Санде. Двое мужчин в масках, ворвались в контору завода. Угрожая пистолетами, они захватили все деньги, находившиеся в кассе. Преступники скрылись, не оставив никаких следов. Эй, Расмус! Ну, что ты теперь скажешь, а? Они всегда берут девчонок с кудрявыми волосами. Я же говорил. Послушай, Гуннар, я знаю, что надо делать. Ну что? Надо удрать и самому поискать родителей. Каких родителей? Которые захотят взять тебя. Ага. Неужели где-нибудь на свете не найдется человек, который захочет взять в сыновья мальчика с прямыми волосами? Знаешь что? Мне кажется, тебе надо пойти к ястребу и сказать: очень извиняюсь, но я сегодня не могу опучивать картошку. Я должен пойти поискать, не захочет ли кто взять меня. Да надо удрать, да. Не спрашиваясь у ястреба. Понимаешь? Убежать и все. Ну и беги. А вот когда проголодаешься, вернешься домой как пить дать. И вот если тебя раньше никогда не пороли, тут уж выпорят обязательно. Гуннар, я все-таки убегу сегодня ночью. Угу. Ну давай, убежим вместе. Не болтай чепухи. Убежим. Зачем тебе бежать? Надоел мне приют. Надоел? Ну и беги, удирай. Но когда вернешься назад... О, тогда мы с тобой поговорим. А я никогда не вернусь. Я больше никогда не вернусь. Короткая летняя ночь кажется такой долгой, когда шагаешь по дорогам. Испуганный и замерзший, Расмус бежит со всех ног, стуча по земле голыми пятками. Он торопится. Проселочная дорога опасна. Можно встретить людей, которые догадаются, что он беглец. А кроме того, ястреб, может быть, даже пошлет вдогонку полицию. Одному так жутко на дороге. Ах, если бы Гуннар был сейчас с ним. Ужасно хочется поесть и отдохнуть. Веки начинают слипаться. Идешь и клюешь носом. Ноги от усталости отказываются передвигаться. Но вот, наконец, серый маленький сарайчик. Расмус с трудом отворяет тяжелую дверь. Внутри тишина и запах душистого сена. Из груди Расмуса вырывается глубокий вздох, похожий на всхлипывание. Он бросается на сено. Он уже спит. Расмус проснулся от холода и еще от того, что соломинка щекотала ему нос. Через щель в стене в сарай тонкой струйкой лился поток солнечного света. Он так замерз, что зуб на зуб не попадал. И вдруг Расмус почувствовал, что в сарае он был не один. Ой, кто здесь? День и ночь, сутки прочь. Утром встать мне не в мочь. Из-за охапки сена показалось круглое, небритое лицо с темной щетиной на подбородке. Два мигающих глаза в недоумении уставились на Расмуса. Привет! С добрым утром! С добрым утром! Ты чего испугался-то? Думаешь, я ем детей? Ты что за паренек? Как тебя зовут? Расмус. Расмус? Вот так, значит, Расмус. Из дому убежал? Не из дому. Да ты не бойся, я не ем детей, я же сказал. А дядя из дому убежал. Дядя? Дядя! Разве я похож на дядю, а? Ой, убежал ли я из дому? Да, да, так оно и есть. Значит, дядя бродяга. Человек поднялся с сена, и Расмус подумал, что он должно быть в самом деле бродяга, потому что одежда у него была порядком потрепана, клетчатый потертый пиджак и брюки пузырями на коленях. Он был высокий, широкоплечий и выглядел довольно добрым. Меня зовут Оскар. Ты когда-нибудь слышал о рае Оскаре? Нет. Рай Оскар или праведная кукушка? Это я и есть. А почему Оскар праведная кукушка? Кого-нибудь ведь нужно так называть. Должен ведь кто-нибудь бродяжить и быть праведной кукушкой. Богу угодно, чтобы были на свете бродяги. Угодно? Да, угодно. Раз он так утруждал себя, сидел, корпел над сотворением всей земли, значит, он хочет, чтобы на земле все имелось. Понимаешь? Да и что получилось бы, если бы было все, кроме бродяг? А? Вот и выходит праведная кукушка. Да. Ну, а сейчас неплохо и позавтракать. Вот у меня тут в мешке бутерброды и бутылка молока. Он развернул газетную бумагу и извлек бутерброды. Большие, толстые, из ржаного хлеба. Расмус увидел, что бутерброды со шпиком, а ничего вкуснее шпика, Расмус не знал. Ты, наверное, не станешь есть простой бутерброд со шпиком? У Расмуса от голода побелел нос. Он старался глядеть в другую сторону, но это было совершенно невозможно. Такие, как ты, по утрам едят, наверное, одну кашу с изюмом. А обыкновенный простой бутерброд со шпиком ты, наверное, не захочешь. Да, конечно. Но если можно, я, конечно. Ну, это же. Не говоря ни слова, Оскар протянул ему бутерброд. Расмус запихнул его в рот и откусил. Вкус соленого шпига чудесно смешивался с ароматом ржаного хлеба. Он закрыл глаза и ел. Молока? Да, спасибо. Ох, как вкусно. Еще бутерброд? Угу. А можно? У вас хватит? Да, пожалуйста. Не все крестьянки жадные. Та, что дала мне этот пакет, словно предчувствовал, что я встречу тебя. Ой. Они сидели на сене и жевали. Они выпили все молоко, и Расмус почувствовал, что в животе у него стало еще холоднее. Большое спасибо. Такого вкусного я еще ни разу не ел. Эда, ты весь посинел. А ну попрыгай немного, смотришь, согреешься. Вот так. Оскар. А? Рай, Оскар. Ну? Я тоже хотел бы стать таким же райским бродягой. Нет, такие, как ты, не должны бродяжничать. Такие, как ты, должны сидеть дома у отца и матери. А у меня нет ни отца, ни матери. У меня нет ни отца, ни матери, и я как раз их ищу. Ну, можно мне побродить с тобой, пока я их ищу? Кого ты ищешь? Кого-нибудь, кто захочет взять меня. Ну, вот как ты думаешь, может, найдется человек, который захочет взять мальчика с прямыми волосами? Ну да, конечно, такие, которые захотят взять мальчика с прямыми волосами, найдутся. Лишь бы парень был правильный. А я правильный. Да? Ну, то есть, почти правильный. А может быть, нельзя считать правильным того, кто удрал? И... Вот что, давай-ка выкладывай на чистоту. Откуда ты убежал? Из Вестерхаги, из приюта. Но я не хочу туда опять. Почему ты убежал? Натворил что-нибудь? Да. Я облил водой Фрекенхек. Хм. А ты не из тех, про которых говорят, плохо лежит, брюхо болит? Ты ничего не стянул? Да, стянул. Тогда ты не годишься мне в товарищи. Если воруешь, когда бродяжничаешь, то тебе крышка. Тогда ленсман заберет тебя раньше, чем ты успеешь высморкаться. Нет, брат, тогда ты мне в товарищи не годишься. Ну, Оскар, милый Оскар! Милый, это тебе не поможет. Ты что, стянул? Сухарь. Сухарь? Когда я собрался бежать, надо было взять чего-нибудь поесть. И вот я и взял сухарь. Сухарь — это не в счет. Значит, все-таки можно стать такой же праведной кукушкой, как ты. Да. Сухарь — это пустяки. Ну, значит, мне можно быть твоим товарищем, да. Вот побродишь со мной немного, и мы посмотрим, будет ли нам вместе хорошо. Ну, спасибо, Оскар. Мне уже хорошо. Оскар извлек из мешка гармонику, бережно завернутую в кусок красного одеяла. Вот она, моя кормилица. С котомкой за спиною иду через поля. Ну, а теперь, если мы хотим заработать себе на обед, отправимся бродить по дворам, будем играть и петь. Не потому, что чувствуешь себя такой уж певчей птицей, а просто другого выхода у нас нет. Пошли? Ах, песенка бродяги, единственный багаж, ее не потеряешь, не купишь, не продашь. Нередко так бывало, тра-ля-ля, что вместо одеяла, тра-ля-ля, порою вместо хлеба, тра-ля-ля. А небо всюду небо, земля везде земля. Итак, они пустились в путь. Расмус уже чувствовал себя бродягой, смотрел на мир глазами бродяги. Он видел дорогу, которая, мягко извиваясь, уходила вдаль, суля новые тайны за каждым поворотом. Хорошо быть бродягой. Можно делать все, что захочется. Бродяга свободен, как птица в лесу. Скажу вам без обману, я песнями набит. Ударишь по карману, там песенка звенит. Нередко так бывало, тра-ля-ля, что вместо одеяла, тра-ля-ля, порою вместо хлеба, тра-ля-ля. А небо всюду небо, земля везде земля. С котомкой за спиною иду через поля, а песенка за мною, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нередко так бывало, тра-ля-ля, что вместо одеяла, тра-ля-ля, порою вместо хлеба, тра-ля-ля. А небо всюду небо, земля везде земля. Расмус видел зеленеющие луга, на которых, освещенные солнцем, мирно паслись коровы. Видел красные дома хуторян, возле которых заспанные служанки мыли молочные бидоны, а батраки качали для лошадей воду в корыто. Костя, свою куртку я могу нести сам. Это еще зачем? Пусть себе лежит в мешке. От твоей куртки мой мешок тяжелее не станет. Эй, не отставай, не отставай! Оскар! О! Хочешь, я возьму тебя за руку? Да ты, я вижу... Вот, спасибо, вот спасибо. Так и сделай, возьми меня, пожалуйста, за руку, чтобы я не отставал. Знаешь, Оскар... Я понимаю, что ты из-за меня тише пошел, но я еще не привык. Понятно, понятно. Настоящим бродягой в один чих не станешь. Да нам совсем и не обязательно нестись вперед, словно мы к вечеру должны быть на краю света. Конечно. Неплохо будет, если мы придем туда, завтра. Расмуса распирала от чувства благодарности к Оскару за его доброту. Ему хотелось как-то вознаградить его, принести ради Оскара какую-нибудь большую жертву или что-нибудь подарить ему, чтобы Оскар понял без слов, как сильно он его любит. У дороги им попалась лавка, небольшой такой сельский магазинчик, где можно купить все, что угодно. Оскар, любишь леденцы? Ясное дело, люблю. Наверное, все люди любят леденцы. Но, понимаешь, как раз сейчас у меня нет денег. Ударишь по карману, лишь песенка звенит. Так что я ничего не могу купить. А я могу. Да? Видишь? 5 €. Вот это да. А ну-ка, беги, купи леденцов. Сейчас. Ударишь по карману, там песенка звенит. Вот, можешь взять все. Сейчас посмотрим, какой взять. Нет, я хочу, чтобы ты взял все. Нет уж, все хорошо в меру. Вот одного такого леденца с меня вполне хватит. А остальные мы сбережем. В жизни могут встретиться испытания, и тогда неплохо иметь в запасе леденец. Под вечер они сделали привал. Позади остался жаркий день и долгий-долгий путь. Ну, Расмус... Давай-ка разведем костер, чтобы отогнать комаров, и поужинаем. Там бутерброды остались. Опять про вчерашних воров. Никаких следов грабителей Санды. Полиция прочесывает местность. Оскар, где же ты, Санды? Не больше 3-4 миль отсюда. Так. Ну что ж, будем разжигать. Да, давай. Вот так. Вот это. О, горит. Ну и кусаются же эти комары. Стой, не шевелись. Готово. Ну, а сейчас мы поедим, а потом пойдем и всхрапнем. Вон, видишь, хороший сеновальчик. Ага. Весь хутор спал, когда они на цыпочках прошли по мосткам и устроились на сеновале. Ну-ка, ложись-ка. Я покрою тебя сеном. Вот так. Сейчас вот с этой стороны. Да-да. Чтобы комары не съели. Один нос торчит. Ну, как ты себя чувствуешь? Хорошо, только пятки немного болят. Да свадьба заживет, как сказал парень, свалившись с телегой с обрыва в озеро. Ну, а теперь спать. вот он лежит. Эй, парень, вставай, медленно. В чем дело? Ну, это ты после узнаешь. А сейчас вставай-ка, пойдешь с нами. А что же, спросить нельзя. Что я такого сделал? Все бродяги должны пройти допрос. Ладно, пошевеливайся. Катитесь вы, человек спит невинный, как невеста, а вы тут приходите, поднимаете его. Ни свет, ни заря. Смотрите, как бы я не разозлился. Расмус, не шевелись. Ну, поговори мне еще, поговори. А пошли без всяких разговоров. Что это значит? В щелку сарая Расмус видел, как полицейские увели Оскара. Сердце Расмуса стучало, как молоток. Они отняли у него Оскара. Что могло быть хуже? Из конторы Ленсмана через открытое окно доносились голоса. Расмус подкрался поближе. У окна росли кусты жасмина, за которыми он и укрылся. Господин Ленсман, ну и собачья жизнь у бродяг в этой стране. Ведь все, что ни случись, валят на нас. Спокойно, Оскар, спокойно. Нам бы хотелось узнать, что вы делали в прошлый четверг. В прошлый четверг? Да. В этот день я ел горошек со свининой. Так. И это все? Да. Пирожными меня никто не догадался угостить. Я спрашиваю, это все, что делал Рай Оскар в тот день? Ну, откуда мне помнить? Бродяга помнит только то, что ест. Я не веду счет дня, но я точно помню, что я не раздваивался, не надевал маски, не крал денег. За всю свою жизнь я не украл и 2 евро. Ну что ж, придется этому поверить. А не знаете ли вы, Оскар, кто сейчас из ваших коллег находится в этих краях? Коллег? Да, коллег. Что вы хотите этим сказать? Это что, воры? Нет, нет, я имею в виду бродяг. Ёлки-палки. Так это называется коллеги на вашем языке? Человек может ходить, бродить всю жизнь и думать, что он обыкновенный простой бродяга. А он, оказывается, коллега. Кого из других бродяг вы видели в этих краях за последнее время? Вшивика я встречал. Вшивика? Семь дьяволов. Семь дьяволов? И домового. Домового. Но они не грабители. Это так же верно, как то, что меня зовут Рай Оскар. Ну, хорошо, хорошо. Тогда, пожалуй, мы выпустим Рай Оскара. Еще бы. Когда человек невинен, как невеста, это все-таки смягчающее обстоятельство. Можете идти. Мое почтение, господин Ленсман. Оскар вышел из конторы с мешком за плечами и зашагал по улице прочь из городка. Оскар! Расмус бежал за ним с легким сердцем, а когда Оскар завернул за угол и оказался вне поля зрения Ленсмана, Расмус сунул ему свою руку. Это ты, мой дружок. Я. А я уж думал, что ты один отправишься бродяжить, раз я попал в кутузку. Ну что ты, я не такой. А потом я знал, что ты скоро выйдешь. Ведь ты же не виноват. Вот если бы ленсманы были такими же проницательными, как ты. Но ленсманы всех бродяг считают мошенниками. Ох, хохонюшки, хохо. Послушай, Оскар, теперь уже начались испытания, да? И мы можем съесть леденцы. Ну, съешь. Ну, а теперь, если мы не хотим умереть с голоду, нам нужно ходить по дворам и петь не за страх, а за совесть. Пойдем-ка проведаем Хетбершу. А кто это Хетберша? О, это мировая старушонка. Денег у нее хоть пруд пруди, и она легко с ними расстается. Я частенько пою для нее. Спою ей, ах, как на море гуляет волна. Она заплачет и даст мне 50 евро. Ну? Ох, как на море гуляет волна, и я знаю. Ее пела наша кухарка, тетушка Ольга. Правильно делала ваша тетушка Ольга. Ну что же, тогда пошли к Хекберше. Будем для нее куковать вдвоем. Дом Хекберши находился на окраине городка. Старая зеленая вилла пряталась в тени развесистых кленов. По садовой дорожке они подошли к дому. Он стоял молчаливый, с опущенными шторами. Уж не умерла ли моя добрая фру Хекберш? Сейчас мы весь дом расшевелим. Ах, как на море гуляет волна, но мне и волна бы была не страшна, если б на том берегу стоял мой любимый. Шапочку носит мой друг на бекрень, я бы глядела, глядела весь день, как на морском берегу стоит мой любимый. Я б через море без страха плыла, я шапку поправить ему бы могла, знать бы, что будет моим, дружок мой любимый. Здесь петь нельзя. Госпожа больна и просит не шуметь. Уходите. Больна? Передайте, пожалуйста, мой низкий поклон фру Хекберш. Скажите, что рай Оскар желает ей поскорее поправиться. Пожалуйста, не забудьте. Ну и злыдня. Пойдем, малыш. Ой, Оскар, я умираю, пить хочу. Ну как ты думаешь, можно мне пойти и попросить воды, хотя фру Хекберш больна? А почему бы и нет? Не откажется же служанка дать тебе воды. Давай, живо, а я тебя здесь подожду. Я сейчас, быстро! В прихожей никого нет. А может, в эту дверь? С минуту он помедлил, потом отворил дверь и вошел в комнату. В кресле сидела старая дама. Она уставилась на него, словно увидела привидение. Та самая служанка стояла рядом и тоже как-то странно посмотрела на него. Я хотел попросить воды. Я хочу пить. Старая дама, словно парализованная, не сводила с него глаз. Анна Стина. Дай мальчику напиться. Сейчас принесу из кухни. Почему она так смотрит на него? Почему у нее такой до смерти напуганный вид? И почему она не лежит в постели, раз ей не здоровится? Вы, тетя, очень больны? Нет. Я... не больна. Не больны? На, пей, довольно болтать. Спасибо. Расмус пил большими глотками, обводя глазами комнату. Это был просторный господский дом. Какой красивый и богатый. На полу лежал толстый ковер, а на двери в следующую комнату висела портьера. Но с портьерой происходит что-то странное. Она шевелится. В самом деле, портьера шевелится. Из-под бахромы высовывается ботинок. Мужской ботинок из светлой кожи с черным лакированным кантом. За портьерой стоит мужчина. Это совершенно очевидно. Может быть, они играют в прятки? Но Расмуса пугали глаза, фру Хедберг. Никогда еще он не видел таких испуганных глаз. Что-то неладное происходит здесь. Он чувствовал это, и ему захотелось поскорее уйти. Спасибо за воду. Давай. Ты уже уходишь. Может быть, ты смог бы... А что я смог бы? Нет, ничего. Лучше идти. И Расмус ушел, удивленный и обеспокоенный. Может быть, она хотела сказать, что он смог бы как-то помочь ей. Расмус рассказал все Оскару. Да, ты прав, малыш. Мы не можем так уйти. Надо все-таки разузнать, что за чудеса там происходят. А ну-ка, обойдем вокруг дома. Ну вот, и здесь окна занавешены шторами. Как нам узнать, что делается за этими шторами? Можешь ты мне сказать? А вон! Окно наверху открыто. Входить в дом к чужим – опасная штука. Да к тому же я не смогу пробраться туда. Тебе не пролезть, а я пролезу. Ну-ка, Оскар, подсади меня. Ты вгонишь меня в гроб. Ведь это опасно для жизни. Нет, этого я тебе не могу позволить. Ведь ничего другого не придумаешь. Ну, помоги мне забраться на клен. А вон с той ветки я проберусь в окно. Ты вгонишь меня в гроб. Оскар! А, ну, давай. Расмус попал в заваленную одеждой гардеробную. А вот лестница в нижний этаж. Он скользнул на пол и прополз до лестницы. Теперь можно было просунуть голову сквозь балясины перил и посмотреть вниз. Нет, не надо! Скорее! Спокойно. Фру Хедберг сидела все в том же кресле и плакала. Рядом стояла Анна Стинна. Из угла комнаты вышел мужчина. Двое мужчин в масках. Да-да, у них у обоих на лицах были черные маски. А у одного из них те же самые ботинки. Нет, нет, только не ожерелье. Берите все, только не ожерелье. Оно достанется моей дочери. Моей дочери. Умоляю, не надо. Тот в ботинках с лаковым кантом спокойно разглядывал ожерелье, пропуская золотую цепь между пальцами. А, Леандр, как ты думаешь, это ожерелье стоит 5-6 не меньше, а? Иди-ка, не терься ты. Не спеша он засунул ожерелье в карман и продолжал рыться в вещах. Другой же застыл у двери, и теперь Расмус разглядел у него в руках пистолет, направленный на фру Хедберг. Господи Иисусе! Старуха никак приставилась. И вы, послушайте, ей очень плохо. Лив, Леандр, что мне делать? Это уж твоя печаль. Леандр, я позову доктора. Не выдумывай. Но ведь она при смерти. Да уймись ты. До самого вечера не приведешь сюда ни доктора, ни Ленсмана. Заруби себе это на носу. Ну, как я все объясню? Ну, скажешь, что старухе было очень плохо, и ты не посмела оставить ее одну. Я так боюсь. Я не хочу впутываться в такие дела. Милая госпожа, очнитесь. Очнитесь, милая госпожа. Запомни, что я сказал. Мы пошли. Очнитесь, я не хотела впутываться в это дело. Оскар, помоги мне. А, наконец-то. Ты видел их? Видел краби? жителей. Я не видел ни одной рожи после того, как ты исчез. Ох, заставил же ты меня попотеть. Уйдем отсюда. Тебе нужно было их постеречь. Они ограбили Фру Хедберг. Их было двое в масках. В масках? Да. Хорошо, начинается неделька, сказал один чудак, которого должны были повесить в понедельник. Не приложу ума, что нам делать? Пойдем к Ленсману. К Ленсману? Да он тогда наверняка засадит меня в кутузку. Он подумает, что уж с этой Фру Хедберг без меня не обошлось. Ну, а если ты скажешь, что ты не виноват? А, фу ты, ну ты. Выходит, стоит мне сказать, что я не виновен, он раскланится и отпустит меня. Нет уж, к Ленсману я пойти не отважусь. Уйдем отсюда. Другого выхода нет. А между тем городок выглядел таким мирным в этот томительный, тревожный день. Они бродили от одного двора к другому, и при первых аккордах гармоники служанки бросали в кухне недомытую посуду и висли на окнах. Даже благовоспитанные дамы украдкой выглядывали из-за штор гостиной и посылали детей отнести им несколько медных монет. Расмус собирал выручку. Какая-то чудесная профессия — быть бродячим музыкантом. Я тоже буду ходить по дворам и петь, когда подрасту. Да неужто тебе так нравится петь? Нет, мне больше нравятся монетки в 5 эре, понимаешь? Ну, если тебе так нравятся 5 эрики, на, возьми парочку. Ой, Оскар, ты самый добрый бродяга на свете. Когда добрый, а когда и злой. Пойдем купим что-нибудь пожевать. Пошли. Пока они ходили по дворам, зарабатывая себе на обед, жизнь в этом мирном городке порядком изменилась. Люди группами стояли на перекрестках, и волны всевозможных сплетен захлестывали городок. Не мешало бы послушать, что они там болтают. Расмус, на-ка тебе денег. Ступай в лавочку, купи что-нибудь к обеду. Да не забывай держать ушки на макушке. Хорошо, я сейчас. Оскар! Оскар! Нам надо убираться отсюда. Да поскорее. Ну чего там еще? Разве на нас шапки горят? Что ты стал белый, как мел? Ой, Оскар, служанка наболтала Ленсману, что это ты напал на них. Я? Да. Но ведь мы с ней даже не знакомы. Она не знает, как меня зовут. Она заявила, что приходил бродяга, играл на гармонике, и парнишка был с ним. Как будто бы он вошел в дом и угрожал пистолетом ей, Фру Хедберг. А потом забрал изумрудное ожерелье Фру Хедберг. Ведьма, а не служанка? Ну, попалась бы она мне в лапы, я бы всю эту ложь запихал ей обратно в грешную пасть. Правильно. Ну, а Фру Хедберг, что говорит она? Думает, что она умрет. Она и ничего сказать не может. Лежит, как мертвая, и сердце у нее чуть-чуть бьется. Ух, мать честная. Служанка может врать все, что ей взбредет в голову, а Ленсман, видишь, верит каждому ее слову. Оскар, давай уйдем отсюда. Только этого еще и не хватало. У Ленсмана я припру эту врунью к стене, и пусть попробует сказать тогда, что это был я. Оскар, тебя же заберет Ленсман. Ты же сам говорил, что Ленсман не верит бродягам. Ну, ладно, ладно. Ты прав, малыш. Уж если я пойду к Ленсману, то пиши пропало. Это ты верно говоришь. Давай убираться отсюда быстрее. Но не так просто уйти из города, где теперь каждый житель выслеживает бродягу с гармонию. Им повезло. По безлюдным улицам тайком выбрались они из города. Вот, спасаемся бегством, точно двое убийц, рецидивистов. Но ведь ты-то совсем не виноват, Оскар. Невинен, как невеста. И я тоже. А ты подавно. Фух. Как хорошо снова очутиться на большой дороге. А куда мы сейчас идем? В одно местечко, где можно спрятаться. Ручаюсь, такое место навряд ли тебе приходилось видеть. На большой дороге не было ни воров, ни бандитов. С полей доносился сладкий душистый запах клевера. Солнце скрылось, и кругом все затихло, как перед дождем. Здесь царил покой. Величественные, словно корабли, проплывали по небу серые пышные облака, а под ними, насколько хватал глаз, извивалась дорога, одинокая и пустынная. У самого горизонта, где земля сливалась с облаками, дорога эта уходила прямо в небо.